Глава 5. Лёша сразу же сделал отрешённое лицо, опустив вниз голову. Глаза растерянно забегали. «Михаил Александрович, а вы что здесь делаете?» — рискнул спросить парень. «Думаю, более резонный вопрос — это что вы здесь всей компанией делаете ночью?» — процедил Михаил. «Завтра у вас коллоквиум по моему предмету. Шел бы готовиться, вместо того, чтобы девочек в клубах зажимать». Ему так и хотелось добавить, чтобы его девочку трогать не смел. Но сдержался. Понимал, что это будет выглядеть нелепо. Алексей растерянно заморгал. Спорить с преподавателем, который вел терапию у его курса, как-то не хотелось. Впрочем, и Ульяна не желала спорить с тем, кто заменял у нее препода по гистологии. Михаил обдал Лёшу строгим взглядом. Парень подошел к Ульяне, схватил ее за руку и хотел увести за собой. Но Михаил тут же вцепился в его руку, ловко оторвал от руки девушки. «Иди, Алексей. С Ульяной я еще разговора не закончил». Ульяна надулась, невольно смотрела на то, как объект ее обожания удалился. Она перевела рассерженный взгляд на Михаила. «Вы не имели права вмешиваться». Она упрямо выпятила подбородок. «То есть мне надо было спокойно наблюдать за тем, как этот парень тебя едва ли не...» Он кашлянул, лицо мужчины покраснело от злости, когда он вспомнил, что руки этого пацана были не просто у Ули под юбкой, но и в трусики успели забраться. «Полагаю, что это не ваше дело. Чем, где и с кем я что делаю в свободное от учебы время? Я уже совершеннолетняя. Я взрослая». «Взрослая?» — он хрипло засмеялся. «Ты? Прости, но я этого не заметил. Если считаешь себя взрослой, то веди себя как взрослая, а не как маленькая влюбленная девочка. Разве ты не видишь?» Он схватил ее за плечи, всматриваясь в голубые глаза девушки. «Что этот парень к тебе совершенно равнодушен. Ему надо от тебя лишь одно, Ульяна. Впрочем, как и этому твоему мажору на БМВ». Ульяна дернулась, хотела отойти от мужчины, но он ее не отпустил. «Идем», — процедил Михаил. «Куда?» «Отвезу тебя домой». «Но я не хочу домой». «Наверное, ты хочешь, чтобы я позвонил твоему отцу и рассказал, как ты здесь проводишь время и чем занимаешься, м?» Угроза подействовала. Ульяна дернулась, бросив испуганный взгляд на Михаила. Находиться с ним наедине невыносимо. Этот проницательный взгляд просто пронзает ее насквозь. Ульяна не выдержала и отвела свой взгляд в сторону. Михаил сделал шаг. Уля отступила, пятилась, пока не уперлась спиной в стену. Подняла голову и испуганно уставилась на него. Рука Михаила поднялась вверх и дотронулась до щеки девушки. Нежно, властно. Вторая рука слегка приобняла за талию, трепетно притянув к себе. «Что вы делаете?» Ульяна вздрогнула. Этот мужчина был таким сильным, гораздо шире в плечах, чем Алексей. Мускулистый. В его руках она чувствовала себя жалкой пушинкой. Он был взрослым мужчиной, а еще он был ее преподавателем. Михаил склонился к ее лицу так близко, что Уля ощутила его дыхание на своих губах. Сердце пустилось вскачь. Кажется, что она дышать перестала в этот момент. Глаза мужчины потемнели. Дыхание заметно участилось. Взгляд остановился на ее губах. Ульяна напряглась. Ей показалось, что мужчина ее сейчас поцелует. Но, тяжело сглотнув, Михаил отстранился. «Идем, Уля. Я отвезу тебя домой». Ульяна не могла с ним спорить. Помимо того, что Михаил ее преподаватель, он еще и друг ее отца. Девушка не хотела, чтобы отец узнал обо всем, что произошло в клубе. «Я должна забрать свою сумочку», — пролепетала девушка. Михаил прищурился. «Ну нет, девочка, так просто ты не отделаешься». «Хорошо, идем». Ульяна удивилась. «Вы со мной?» «Почему бы и нет?» Подходя к столику, Ульяна увидела Ксюшу, которую придерживал Паша, обнимая за талию. Лёша исторгал целый ряд нецензурной брани, его держал брат Ули, иначе Лёша кинулся бы уже на Пашу. Михаилу бросился в глаз взгляд Ксении. Туманный, какой-то ненормальный. Зрачки расширены, взгляд пустой. Словно она не понимает, что происходит. Девчонка явно под наркотой. Михаил нахмурился. Что же здесь произошло? Из выкрикиваний Лёши в адрес Паши Михаил понял, что Паша только что благополучно переспал с Ксенией в VIP-комнате клуба. Михаил не сильно удивился. Девчонка явно не в себе. Это было странно. Молодые люди даже алкоголя не употребляли. Тогда почему только Ксюша в таком состоянии? Нехорошая мысль посетила голову Михаила. Кажется, что кто-то специально постарался очернить девушку. И кому это выгодно? Он догадывался. Что же, он обязательно выяснит, что все это значит. А сейчас надо увезти отсюда Ульяну. Ульяна, надув губы, села на переднее сиденье в авто Михаила. Михаил сел за руль, бросил на девушку беглый взгляд, размышляя над тем, что девчонка совсем молодая и глупая. Но он сделает все, чтобы поставить ее мозг на место. Ульяну уже стало раздражать активное вмешательство препода в ее жизнь. Сейчас ей этого было не надо. Более того, впервые в жизни она не хотела забивать голову учебой, а планировала изобрести новые способы завоевания сердца Алексея. Но Михаил... Он не только придирался к ней в учебе, но и вмешивался в личную жизнь. Жаль, что он друг ее отца. Приходится опасаться, что этот мизантроп ляпнет что-то не то ее отцу. Этого допустить она никак не могла. Тем более, она очень испугалась того, что произошло сейчас в клубе. Чем Паша так опоил Ксюшу, что она позволила ему все? Ульяна знала, что Ксюша была очень близка с Пашей в то время, когда с ним встречалась. В принципе, то, что произошло между ними сейчас, происходило между ними и прежде. Только вот сейчас она была невестой Алексея. Была. Теперь Алексей ее оставит. Такого он не простит. Ульяна рассерженно передернула плечиками. «Но почему именно сейчас, когда у нее появился шанс побыть с Лешей наедине и утешить его, появился этот мизантроп?» Внутри она кипела от гнева. Михаил видел по ее личику, как она зла, понимал ход ее мыслей и злился. Только вот Леше он ее не отдаст. Впрочем, как и мажору, который за ней бегает. Михаил остановил машину недалеко от ворот дома Ульяны. Девушка бросила на него неловкий взгляд. «Спасибо, что подвезли». Она дотронулась до ручки дверцы с намерением открыть ее. Но Михаил внезапно заблокировал двери, схватил ее за руку, пристально смотря в ее голубые глаза. Она вопросительно посмотрела на мужчину, не понимая, чего он еще от нее хочет. Невольно Ульяна подметила, какие у него широченные плечи и сильные руки. От мужчины приятно пахло, прикосновение его руки обжигало. Чего он пристал? «Ульяна!» В его голосе сквозила строгость. «Что произошло в клубе?» «Я не понимаю». Она слегка тряхнула головой, а Михаил сразу же уловил запах ее волос, но не позволил себе отвлечься от темы. «Ксюша, я не хочу думать, что ты замешана в этом, но мне показалось...» «Я не имею к этому никакого отношения», — слишком резко ответила она, занервничала, задергалась. «Вот уж наивная девочка, с головой себя сейчас выдала. Совсем не умеет скрывать эмоций». «Откройте». Она дернула ручку. «Мне уже пора домой». «Вспомнила, значит, что пора домой. Ты хоть понимаешь, что это серьезно, Ульяна? То, что вы с Павлом сделали...» «Михаил Александрович, откройте двери!» Перебила она его, задергав ручку, пытаясь сбежать. Он открыл. Знал, что сейчас от нее ничего не добиться. Ей самой необходимо все обдумать. Девушка выскочила из машины, сразу же побежав домой. Михаил видел, что она лжет ему. Вот же глупая. До чего она додумалась и что сделает еще ради этого своего пацана, который смотрит на нее лишь как на красивую вещь, которую можно попользовать и выкинуть. Ночью Ульяна уснуть почти не смогла. Брат вернулся домой уже через 2 часа после нее. Ульяна избегала Игоря, так как тот видел, что случилось в клубе. Но вот что он понял? Уле было важно, чтобы брат ее сюда не приплетал и дома лишнего родителям не болтал. Всю ночь девушка ворочалась, вспоминая о том, что именно Паша сделал с Ксюшей. Себя на ее месте Ульяна представить точно бы не хотела. Необходимо поговорить с Пашей. На лекциях Ульяна чувствовала себя неуютно. Хотелось спать, она нервничала, думая о Лёше. С ним необходимо увидеться и поговорить. Теперь он свободен, и она первая должна обратить его внимание на себя. Он ее точно заметит. Ведь быть незаметной с такой яркой внешностью, как у нее, Ульяна точно не могла. Дождавшись 30-минутного большого перерыва, Ульяна подловила Павла у столовой, в которую обычно ходили обедать все студенты и преподаватели. «Чего тебе, Уль? Я спешу», — произнес Паша. «Подождешь», — фыркнула девушка, схватив его за локоть и оттащила за угол, встав у окна. Михаил наблюдал за Ульяной постоянно. Вот и сейчас видел, что она и Паша уединились. Почему-то он догадывался, о чем именно эти заговорщики говорят. «Паша!» — Ульяна слегка ударила парня в грудь. «Ты что это вчера сделал с Ксюшей? Ты совсем с головой не дружишь, да?» Взгляд девушки осуждал. «А что я сделал, Луль?» Он довольно улыбнулся. Кажется, что этого придурка вся эта ситуация даже забавляла. «Сам знаешь что!» Уля возмущенно надула губки. «Знаю. Я получил удовольствие, поимев девчонку. Тебе чего до этого? Кажется, что все остальные довольны. И ты, в первую очередь. Я выполнил наш уговор». «Какой еще уговор, болван?» — вскипела Уля. «Не было такого уговора. Я всего лишь просила тебя сделать так, чтобы Леша приревновал Ксюшу к тебе. Я думала, что ты руки слегка распустишь, поцелуешь ее, и на этом все. А ты из штанов выпрыгнул, да еще и опоил ее чем-то. Что ты ей сделал?» «А то и сделал. Малая, ты еще вникать в эти вещи». «Я не желаю быть в этом замешана, Павел. Ты ведь ее, можно сказать, изнасиловал. Если Ксюша обратится в полицию...» «Она ничего не докажет», — оборвал Ульяну парень. «Кроме того, то, что произошло между мной и Ксюшей в клубе, происходило между нами и до этого, и не раз. Так что можешь успокоить свою совесть. Ни я, ни она ничего нового для себя не открыли». «Какой же ты!» — Ульяна чуть не завыла от отчаяния. «Если Леша об этом узнает, он меня не простит». «А ты не лезь ко мне, и я не буду лезть к тебе. Твой Леша ничего не узнает. Я ему ничего не скажу». «А Михаил Александрович, он же все понял». «Да на кой мы ему сдались, Оль? Все ведь хорошо вышло. Я вернул себе Ксюшу, а ты получила шанс захомутать Леху». «Ксюша теперь с тобой?» Ульяна недоверчиво покосилась на парня. «А куда она денется? Разве после такого на нее хоть один нормальный парень глянет? Оль, мне надо идти». «Все-таки ты не должен был так поступать, Паш». «Я вот без тебя разберусь, что и как мне делать. Отстань!» Ульяна недовольно смотрела вслед Пашке, размышляя над тем, что же теперь вообще будет. Последняя пара была у Михаила, и снова практическое занятие. Ульяна подготовилась неплохо, но Михаил поставил ей тройку, чем взбесил девушку. Она была уверена, что знает минимум на четверку, но, кажется, этому преподу нравилось ее унижать. Если так и дальше пойдет, то он ей просто не поставит зачет в первом семестре, да и экзамен в конце года она вряд ли сдаст. Ульяне уже начинало казаться, что мизантропа этого она ненавидит с каждым днем все больше и больше. Выйдя из института, Ксюша увидела у ворот знакомый БМВ. Кирилл. Приехал и уже ждал ее. Его Ульяна сейчас видеть совсем не хотела. Леша не явился сегодня в институт, наверное, был очень расстроен из-за вчерашнего инцидента. Со слов брата, Уля поняла, что, вернувшись домой, Леша лишнего выпил. Ульяна собиралась сейчас пойти домой к Леше, чтобы утешить его, быть рядом, когда ему так плохо. Возможно, что тогда парень оценит ее и заметит. Кирилл утратил для Ули интерес. Особенно сейчас, когда появился шанс заполучить парня, которого она давно любила. «Привет, Барби!» — улыбнулся Кир, распахивая перед ней дверцы своего шикарного авто. «Садись!» «Куда поедем?» — обреченно выдохнула Ульяна. «Ты весь день в институте провела. Думаю, что ты проголодалась. Давай съездим в ресторан, поужинаем. А после...» Его глаза слегка сузились, взгляд похотливо заскользил по изящной девичьей фигурке. «Поедем ко мне». «В ресторан съездим, а после я поеду домой, Кир. Уж извини». Кириллу не понравился ее ответ, но виду он не подал. Лишь кивнул, будучи уверен в том, что сможет ее переубедить. Ульяна подошла к открытой дверце авто и уже хотела сесть, как ощутила сильный захват чьих-то пальцев на своем предплечье. Ее буквально оттащили от машины. Девушка и понять ничего не успела. Повернув голову, увидела Михаила. Этот мизантроп набычился и просто прожигал своим взглядом Кира. «Это еще что такое?» — не понял Кир, рассматривая соперника. «Девочка с тобой никуда не поедет. Так что садись в свою машинку и поезжай с миром, пока можешь», — процедил Михаил, пристальным взглядом посылая сопернику молчаливое предупреждение, что он не шутит. Кирилл опешил, впрочем, как и сама Ульяна. «Да по какому это праву Михаил Александрович смеет так нагло вмешиваться в ее жизнь?»